Ее забыть не могу. Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы догадаться, что случилось. Не нужно было обладать воображением гения, чтобы предсказать, что произойдет. Это была не реальность и не обрывки сновидения. Это был сигнал, который моя голова посылала телу. Не двигайся, просто лежи. Ведь это расплата. Расплата за то, что ты самовольно перестал принимать лекарства, предотвращающие припадки. Прекращение приема лекарства было для меня сладостным дождем, который орошал мою жизнь пустыню. И пусть, переживая страшную бурю припадка, я время от времени должен был платить за эту свободу. Все мои чувства, мысли и видения в тот момент предвещали скорый разгул стихии. Беспорядочные галлюцинации, так это можно было назвать по-научному. Нет гавани, где можно было спрятаться от бури. Ничего не оставалось, как ждать ее начала. Буря бросала меня, абсолютно беззащитного, во мрак. Учитывая прошлый опыт, очнувшись, я совершенно не помню, что со мной происходило. До пробуждения сознания я нахожусь в долгом глубоком сне. Это похоже на физический труд, нечто такое же простое и интенсивное, после чего чувствуешь себя сильно уставшим, обессилевшим. Конечно, я сам виноват, ведь я прекрасно понимал, что будет, если я прекращу принимать лекарства. Это сродни зависимости. Повторяешь опять и опять, прекрасно осознавая, каковы последствия. Как правило, зависимые люди принимают наркотики ради эйфории. В моем случае все было наоборот. Я должен был прекратить прием лекарства, и тогда, через некоторое время, наступало время магии. Побочные эффекты, головная боль и шум в ушах, исчезали, мое восприятие становилось очень острым. Нос улавливал малейшие запахи, точно я обрел обоняние пса. Мозг работал как никогда быстро, и я воспринимал мир больше интуитивно, чем сознательно. Я чувствовал себя хозяином своей жизни. Мне казалось, что все люди находятся в моей власти. Конечно, были и кое-какие неприятные моменты. Мама и ее сестра были мне неподвластны. Моя жизнь напоминала подушку, на которой уселись две эти женщины. Попросить их убрать свои задницы не было никакой возможности. Я мог с большой долей вероятности предположить, что бы произошло, если бы мама увидела мой припадок. Как только я бы очнулся, она сразу отвела бы меня к своей сестре, известному и авторитетному психиатру, главному врачу детской клиники и по совместительству моему лечащему врачу. Тетя смотрела бы мне в глаза и дружелюбно пытала бы меня вопросами, пока я ей не отвечу. «Почему ты прекратил принимать лекарства? Я смогу тебе помочь только, если ты мне все честно расскажешь». Если уж говорить на чистоту, честность — не самое главное мое достоинство. Я вообще к ней не стремлюсь. Я предпочитаю практичность, поэтому ответил бы так. Совсем вылетело из головы, и на следующий день я так про него и не вспомнил. Тетя, которая видит весь мир насквозь, вынесла бы вердикт — намеренное прекращение приема лекарственных препаратов. А судебный исполнитель, моя мама, при каждом приеме пищи заставляла бы меня принимать лекарства в ее присутствии. Она внушала бы мне, какую высокую цену мне придется заплатить за несколько офигенных дней, давая ясно понять, что пока я буду вести себя так, я не смогу избавиться от ее задницы, сидящей на подушке. «Юджин!» Вдруг я вспомнил голос мамы, который услышал перед пробуждением. Он был тихим, как ветерок во сне, но отчетливым, будто хватал меня за руку. Однако сейчас, проснувшись, я не чувствую в доме ее присутствия. Вокруг царила тишина, от которой закладывает уши. В комнате очень темно, значит, пока не рассвело. Если еще не половина шестого, то мама, скорее всего, спит. Тогда я смогу успеть перенести припадок втайне от нее, как было накануне поздно вечером. Все произошло около полуночи. Я стоял, переводя дыхание, у пешеходного перехода недалеко от мола, после пробежки до смотровой площадки «Млечный путь», расположенной в морском парке архипелага. Я каждый раз отправляюсь бегать, когда мое тело переполняют силы и мускулы напрягаются. Этот симптом называют моторным возбуждением, а я называю его собачьей болезнью. Происходит это обычно глубокой ночью, поэтому я бы выразился еще точнее «безумное моторное возбуждение». В этот час дорога была пуста, как и мол. Стоявшая возле перехода уличная палатка пирожковая у Йони была закрыта. Пристань внизу была полностью скрыта во мраке, а шестиполосное шоссе, похожее на взлетно-посадочную полосу, окутывал густой туман. Дул резкий свирепый ветер, обычный для приморского города. Стояла зима, но шел сильный дождь. Такую погоду иначе как ненастной не назовешь, а я ощущал такую легкость во всем теле, словно на улице светило солнце. Казалось, я мог долететь до дома по воздуху. Настроение было приподнятым. Просто совершенная ночь, если бы не запах крови, который донес до меня ветер. Запах был тошнотворный, с привкусом железа. Он бил мне прямо в лицо, как встречный ветер. Запах был не таким интенсивным, как сейчас, но достаточно сильным, чтобы его можно было принять за сигнал о надвигающемся припадке. На небольшом расстоянии от меня, прямо в мою сторону, шла женщина, которая приехала на последнем автобусе. Держа в руке зонт, она быстро семенила, как пингвин из-за дувшего ей в спину ветра. Было бы и в самом деле неплохо перелететь домой, потому что я совсем не хотел, чтобы незнакомая женщина видела, как я валяюсь посреди дороги, извиваясь всем телом, словно кальмар на жаровне. После этого мое сознание отключилось. Видимо, оказавшись у себя в комнате, я сразу, даже не раздевшись, лег в кровать и уснул, мирно похрапывая. Это был третий припадок в моей жизни, но впервые, сразу после пробуждения, начались симптомы, предвещающие новый. Эти симптомы и интенсивность запаха отличались от тех, что я ощущал раньше. Мне казалось, что я лежу в дыму от разорвавшейся бомбы. Кожу кололо, в носу щипало от запаха, сознание было нечетким. Видимо, новый припадок будет сильнее, чем когда-либо. Его сила не внушала мне страха. Не все ли равно промокнуть от ливня или от моросящего дождика? Главное, чего я хотел, это чтобы он побыстрее начался и закончился до пробуждения мамы. Я принял выжидательную позу и закрыл глаза. Я повернул голову в бок, чтобы предотвратить возможные затруднения с дыханием. Мне было жаль свое тело, которое скоро начнет скрючиваться и сгибаться в дугу. Я расслабился и глубоко вдохнул. Раз, два. Когда я досчитал до пяти, зазвонил радиотелефон, лежавший на прикроватной тумбочке. Звук был настолько неожиданным и громким, что, казалось, мои ушные раковины выворачиваются наружу. Меня всего передернуло от мысли, что сейчас в гостиной на нижнем этаже также раздается громкий звонок, от которого в испуге проснется мама. Я почувствовал ужасное раздражение. Что же это за дурак в такую-то темень на рассвете? Звонок прервался. Но сразу, словно принимая эстафетную палочку, пробили напольные часы. Пробили всего один раз. Таким ударом они возвещали половину каждого часа. Сейчас точно не час ночи, значит, половина шестого утра. Я всегда просыпался в это время. Эта привычка появилась у меня еще в начальной школе, когда я начал заниматься плаванием. Я всегда просыпался в это время на рассвете, за час до тренировки, независимо от того, во сколько лег спать накануне. Наверняка мама сидит сейчас за письменным столом в своей комнате и, как обычно, произносит молитву Деве Марии, повторяя ее трижды. «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус». После молитвы мама должна пойти в ванну и принять душ. Я прислушивался, пытаясь понять, что происходит на нижнем этаже. Вдруг я услышу, как она отодвигает стул или включает воду. Но я мог различить лишь громкий телефонный звонок. На этот раз звонил мой сотовый. Видимо, и предыдущий звонок в домашний телефон был адресован мне. Я протянул руку и пошарил около подушки. Телефон должен был быть там, но я никак не мог его нащупать. Может быть, я оставил его на столе или в ванной. Пока я искал, звонок прекратился. Через некоторое время снова зазвонил домашний телефон. Я резко поднялся и взял трубку, сказал «Алло». И сразу услышал знакомый голос. «Ты что, до сих пор спишь?» Это был Хэджин. Меня разом покинули силы. «Ну, конечно, кто мог искать меня в это время? Только хозяин комнаты на первом этаже». «Я уже проснулся», — ответил я. «А что делает мама?» Этот вопрос был совсем неожиданным, как и время звонка. Вчера он сказал, что должен встретиться с людьми из киностудии. Может быть, он ночевал не дома? Я решил проверить. «А ты что, не дома?» «Ты, видно, еще не до конца проснулся. Будь я дома, стал бы я звонить. «Я сейчас в районе Санамдон». Оказалось, что накануне вечером Хэджин встретился с продюсером фильма «Частный урок», на съемках которого он работал прошлым летом. Тот предложил ему новую работу, и они пошли в кабак отметить заключение контракта. Потом Хэджин поехал на студию одного знакомого смонтировать видеоролик с торжеств по случаю 60-летнего юбилея, который он снимал в тот день. В студии его разморило, и он уснул. «Я только что проснулся, проверил свой телефон и увидел, что ночью мне звонила мама. Странно, в это время она должна была спать». Он был уверен, что все дома уже встали, но никто не подошел к телефону, он забеспокоился и позвонил мне. «Что-то случилось? Все в порядке?» Я резко поднес руку к глазам. Она вся была какая-то затвердевшая, и на ней что-то налипло. Кожа лица вокруг глаз, рта и носа тоже что-то приклеилось. Я это просто почувствовал, не дотрагиваясь. Как сказала бы самая образованная из всей нашей родни тетя, ощущение инородного тела без воздействия тактильных корпускул. «Что может случиться?» Сделанным безразличием ответил я, трогая свои волосы. В них тоже что-то запуталось и затвердело. «Да? А почему тогда она не отвечает?» «Я звонил и на домашний, на сотовый», — сказал Хэджин. «Наверное, она молится, или в ванной, или занята чем-нибудь на веранде, вот и не слышала звонка». Я продолжал ощупывать грудь, живот, ноги. Я был в той же одежде, в которой ночью выходил из дома, но она казалась совсем другой. Мой мягкий, приятный на ощупь свитер стал жестким, как тряпка, которую 100 дней подряд сушили под палящим солнцем. Штаны были твердыми, словно бычья кожа до выделки. Я приподнял свои ноги и потрогал носки, они были такими же жесткими, как и свитер. «Да, может быть», — сказал Хэджин, будто сам себе. Мне даже показалось, что я вижу, как он в сомнении слегка наклонил голову. «Точно? Ничего не случилось?» — снова переспросил он. Я раздраженно кивнул. «Ну что могло случиться, кроме того, что я выгляжу так, словно вывалился в грязи?» «Ну, если ты переживаешь, перезвони маме попозже». «Да нет, скоро я буду дома». «А когда?» — спросил я и задумался. «Что же случилось со мной ночью? Почему я весь в грязи? Пока я летел домой, разве я где-нибудь падал?» «Я не мог вспомнить. Даже если и падал, грязи нигде ведь не было. Только если я возвращался домой через стройку, развернувшуюся в нашем районе. Или поскользнулся, перепрыгивая через клумбу возле дома. Приму душ и сразу домой. Думаю, до 9 буду». Хэджин положил трубку, а я сел на кровати, вернул телефон на тумбочку и взял пульт управления лампой. Когда я включил свет, над головой зажглась люминесцентная лампа, а в ушах взорвался крик мамы снизу. «Юджин!» Я осмотрел комнату, и у меня перехватило дыхание. Сглотнув, я сильно закашлялся, ударил себя в грудь, и из глаз потекли слезы. Я рухнул на кровать. Когда я был пловцом, я получил золотую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанцию 1500 метров. Тогда один журналист из ежедневной газеты спросил меня про мои сильные стороны. Я, как научила меня мама, скромно ответил, что мое дыхание достаточно синхронизировано с движениями. Тренер, отвечая на тот же вопрос, уже без ложной скромности сказал, что у меня крепкая грудная клетка и объем легких больше, чем у остальных его учеников. В этом мире перекрыть мне дыхание могли только 2 человека, а вернее 2 женщины, которые сидели верхом на мне, как на подушке. Или если бы в моем горле разорвалась торпеда, которая именно сейчас, когда я осматривал комнату, была в меня запущена. На серебристом мраморном полу виднелись неровные кровавые отпечатки ног и следы крови. Судя по их направлению, человек двигался от двери к кровати, если, конечно, он не пятился задом наперед. Очевидно, что-то произошло за пределами моей комнаты. На кровати тоже было много крови. Простыня, одеяло, подушки. Все, от чего касалось мое тело, было красным. Я смотрел себя. На черном свитере, спортивных штанах и носках была запекшаяся кровь. Значит, разбудивший меня запах не был привычным сигналом, предвестником припадка. Это был настоящий запах крови. Я был в замешательстве. Это мои следы? Что произошло за дверью? Почему я весь в крови? Со мной случился припадок? Он был такой сильный, что я прокусил себе язык? И потому я весь в крови? Если так, то я должен находиться не в своей комнате, а в мире мертвых. Более правдоподобно было бы предположить, что во время припадка кто-то, затаив злую обиду, облил меня ведром свиной крови или пырнул ножом. Однако нигде ничего не болело, значит, и это тоже было неправдой. Пока это что-то происходило за дверью, где же была мама? Маловероятно, что она столкнулась со мной. Мама была очень педантичной и пунктуальной. Она все делала по расписанию, ела, ходила в туалет, занималась спортом, и сон не исключение. Ровно в 9 вечера она принимала снотворное, прописанное тетей, и ложилась спать. Поэтому я всегда должен был быть дома до 9. Нарушала она этот распорядок лишь в крайнем случае, когда я возвращался домой позже этого времени. Хэджин тоже был членом нашей семьи, но на него это правило не распространялось. Мама объясняла эту дискриминацию тем, что Хэджину поздно вечером на улице припадок не грозит. Мне было грустно от этого, но причина была более чем уважительной. Как ни крути, лучше раньше вернуться домой, чем на глазах у людей превратиться в поджаренного скрюченного кальмара, или упасть на рельсы, ожидая поезда в метро, или завалиться на проезжую часть и быть раздавленным машинами. Именно поэтому я каждый раз страстно ждал ночи, чтобы как вор выйти из дома через железную дверь на крыше и отправиться на пробежку. Вчера ночью именно так все и произошло. Я вернулся домой в 20:55 после вечеринки, организованной в честь наших преподавателей. Я вынужден был уйти задолго до ее окончания. Там я выпил около 4 стаканов сочжу с пивом, которым я обычно вообще не притрагиваюсь. Я шел пешком под дождем от автобусной остановки до дома в надежде остудить раскрасневшееся лицо. Жар спал, но я был еще под шофе, настроение было приподнятым. Из-за этого у меня совсем вылетело из головы, что после цифр на кодовом замке нужно нажать решетку. И я почти целых 20 минут боролся с замком. Сунув руки в карманы брюк, я строго смотрел на замок, который меня не слушался. За это время раз 5 раздавался звук принятого сообщения. Можно было и не смотреть, и так было ясно, что это от мамы, как и то, что она могла написать. «Ты уже едешь? Где ты сейчас? Когда ты вернешься? На улице дождь, не иди пешком, я приеду за тобой на остановку». Как я и ожидал, спустя 5 секунд после последнего сообщения дверь приоткрылась и показалась мама. Она выглядела стильно, как всегда. Бейсболка, белый свитер, коричневый кардиган, узкие джинсы и белые кроссовки, которые она обычно надевала в магазин. В руке она держала ключи от автомобиля. Я сжал губы и уставился в пол. Настроение резко упало, хотелось громко крикнуть «Довольно!». «Когда ты приехал?» Мама приоткрыла дверь и закрепила ее на стопоре. Это означало, что так просто она меня не впустит. Краем глаза я глянул на наручные часы, 21:15. «Я вернулся раньше». Я замолчал и вздрогнул, потому что под ногами стала образовываться круглая яма, а дверь выгнулась вперед, как живот у женщины на сносях. Когда я поднял голову, моя спина ныла, голова стала тяжелой, как бочка рома. Лицо пылало, наверняка оно стало красным, как помидор. Я смотрел прямо, чтобы мама ничего не заметила. Затем стал переводить взгляд на нее. Я действовал очень медленно и осторожно, словно двигал самые опасные предметы в мире. Как только наши глаза встретились, я торопливо добавил: «Я не мог открыть двери, поэтому не заходил». Мама посмотрела на замок, молниеносно нажала 7 цифр и решетку. В этот момент замок запищал и открылся. Она снова перевела взгляд на меня. «И в чем проблема?» Я кивнул, показывая, что никакой проблемы нет. С моей мокрой головы падали капли воды. Одна капля скользнула между глаз и повисла на кончике носа. Я дунул, и капля упала. Когда я посмотрел на маму, ее взгляд был прикован к моему лбу. Точнее говоря, к маленькому шраму размером с ноготь на мизинце, будто именно в нем зарождалась вся моя ложь. «Ты что, пил?» — спросила мама. Вопрос выбил меня из колеи. По словам тети, алкоголь оказывает сильное воздействие и вызывает припадки, поэтому алкоголь в списке маминых правил был табу под номером 1. «Мало, совсем чуть-чуть». Я приблизил большой палец к указательному, оставив примерно сантиметр от его кончика. Взгляд матери ничуть не смягчился. По-прежнему я ощущал боль в шраме на лбу, словно по нему долбила клювом птица. В надежде исправить ситуацию я добавил: «Всего одну кружку пива». Мама моргнула, всем видом показывая, что не верит мне. «Я не хотел пить, но профессор налил», — оправдывался я. Вдруг мне стало очень обидно, и я замолчал. «Боже мой, мне уже 25 лет, а мама упрекает меня за то, что я выпил несколько рюмок водки. Во всем виновата эта проклятая дверь. По плану я должен был тихо ее открыть и, поднимаясь к себе на второй этаж, громко крикнуть маме, что я вернулся. Если бы все пошло по плану, я бы не нарушил комендантский час, мама не вышла бы меня встречать и не узнала бы, что я выпил». В этот момент левая нога обессилила и согнулась в колени, все тело наклонилось влево. «Юджин!» — закричала мама и взяла меня под локоть. Я кивнул головой. «Все нормально, я не пьян, правда, всего лишь одна кружка. Давай поговорим внутри». Я, конечно, хотел войти, но разговаривать мне совсем не хотелось. Я убрал руку матери со своего локтя. На этот раз подкосилась правая нога, и я полетел на маму и обнял ее за плечи. Мама резко вздохнула, ее маленькое худое тело мгновенно напряглось. Кажется, она немного удивилась моему неожиданному поведению. Такого раньше не было. Может быть, она была тронута, или ей было это странно, или что-то еще. Я обнял ее крепче. «Давай не будем ни о чем говорить. Зачем напрасно языком трепать? Я же уже выпил, ничего не изменишь». «Что с тобой?» Мама высвободилась из моих объятий, и я почувствовал, что она пытается справиться с эмоциями. Затем к ней вернулось ее обычное спокойствие. Меня это расстроило. Я опустил руки, зависшие в воздухе, и вошел в прихожую. Пока я снимал обувь, мама спросила из-за спины. «Что-нибудь случилось?» Я, не оглядываясь, покачал головой. Затем вошел в гостиную, слегка кивнул и сказал: «Спокойной ночи». Может быть, она почувствовала что-то странное, поэтому не остановила меня, а просто спросила: «Тебя проводить наверх?» Я снова покачал головой и стал неторопливо, но и не очень медленно подниматься на второй этаж. Помню, что у себя в комнате я сразу разделся и, не принимая душ, лег в кровать. Я слышал, как внизу мама вошла в свою комнату. Дверь хлопнула, и хмель как рукой сняла. Что я делал после этого? Наверное, просто лежал минут 40 в кровати, глядя в потолок. Потом меня охватила собачья болезнь, и я выбежал через железную дверь на крыше. Я только что проснулся, проверил свой телефон и увидел, что ночью мне звонила мама. Странно, в это время она должна была спать. Неожиданно я вспомнил слова Хеджина. Когда он это произнес, мне было все равно, а сейчас показалось странным. Почему ему звонила мама? От того, что ее выбило из колеи мое необычное поведение? Или она узнала, что я убежал через крышу? Почему Хеджину это показалось странным? А во сколько она звонила? В 11? В полночь? И если после звонка мама не спала, может быть, она слышала, когда я вернулся? Нет. Если бы она заметила, что я вернулся, вряд ли бы оставила меня в покое. Стала бы меня расспрашивать, как в детстве, когда хотела, чтобы я в чем-то признался, и не дала бы мне спать, пока я не сказал бы всю правду. Где ты был так поздно? Когда ты ушел? Ты уже много раз убегал? Или, может быть, даже наказала бы меня, чего давно не случалось. Заставила бы меня всю ночь стоять на коленях перед статуей Богородицы и повторять «Ави Мария». А если бы увидела меня всего в крови, как сейчас, думаю, наказание не ограничилось бы одной молитвой. То, что я проснулся в своей комнате, подтверждало, что ночью мама меня не видела. Я встал с кровати. Я должен был выйти из комнаты во что бы то ни стало. Только тогда я что-нибудь выясню. Я аккуратно, шаг за шагом, двигался к двери, стараясь не наступать на кровавые следы. Добравшись до стола, я невольно остановился. За стеклянной дверью, ведущей на террасу, стоял незнакомый мужчина. Вставшие дыбом волосы, похожие на козлиные рога. Красное лицо, словно с него сняли кожу. Беспокойно блестевшие белки глаз. Я был шокирован увиденным и чуть не потерял сознание. Этот красный зверь... «Я?» За стеклянной дверью ничего не было видно. Пришедший с моря туман стоял плотной стеной. За туманной завесой лишь тускло мерцал желтый свет фонаря под навесом, который мама установила, обустраивая садик на крыше. Наверное, я, как обычно, включил его вчера ночью, когда уходил через железную дверь на крыше, но я всегда его потом снова выключал. Было еще кое-что необычное. Ведущая на террасу стеклянная дверь была приоткрыта. Она захлопывалась автоматически, поэтому каждый раз, выходя на крышу, я оставлял ее приоткрытой. Иначе бы пришлось заходить через другую дверь, выходившую в коридор на втором этаже. Но когда я возвращался, я всегда ее закрывал. А сейчас все было именно так, как после моего ухода. Я бы ни при каких обстоятельствах не забыл ее закрыть, тем более в декабре. К тому же моя комната находилась на втором этаже дуплекса под самой крышей 25-этажного дома у моря. Оставлять дверь открытой и устраивать в комнате ледник не было никакого резона. Разве что, будь я мамой, которая проветривала комнату по 100 раз на дню из-за менопаузы. Было только одно разумное объяснение. Прошлой ночью я вернулся через прихожую внизу, а не через эту дверь. Об этом говорили и направление следов в комнате, и приоткрытая стеклянная дверь на террасу, и невыключенный фонарь. Почему я вошел в квартиру через входную дверь? Почему я так выгляжу? Отчего комната в таком виде? Ответов пока не было. Я посмотрел на часы на столе. На черном фоне горели 3 красные цифры. 5:45. Я не слышал шума воды, но можно было догадаться, что мама сейчас в ванной. Наверное, через 10 минут она выйдет из своей комнаты и пойдет на кухню. За это время я должен узнать, как обстоят дела с дверью. Я открыл дверь, вышел в коридор и повернул выключатель. Загорелся свет. Кровавые следы тянулись через весь коридор к лестнице. Я бы скорее поверил в то, что в облаках плавают тропические рыбки или что на море колышутся золотые волны. Я прислонился спиной к двери и слушал шепот оптимиста в моей голове. «Это сон. Ты еще не проснулся. Этого не может быть на самом деле». Я с трудом оторвал спину от двери, словно меня кто-то насильно тянул вперед, и пошел по следам. Когда я ступил на темную лестницу, над головой ярко загорелась сенсорная лампа. В глаза мне бросилась следующая картина. Кровавые отпечатки рук на перилах, кровавые следы на ступеньках и пятна крови. Словно лунатик, я смотрел на кровавые капли и подтеки на стене вдоль лестницы, потом увидел лужу крови на лестничной площадке. Если это и правда не сон, значит, что-то произошло именно здесь. Я еще раз посмотрел на свои руки. Красные, словно их окунали в кровь, на свитер, на штаны и носки, на которых была запекшаяся кровь. Может быть, именно в этом месте меня облили кровью? Но кто это сделал? Чем больше появлялось вопросов, тем сильнее было мое замешательство. В голове все слишком запуталось, и я не мог ни о чем думать. Ничего не слышал и не чувствовал. Я неуклюже, словно медведь в маске человека, спускался вниз по лестнице. Пройдя лужу крови, я повернул на следующий лестничный пролет и сделал шаг вниз. Я вскрикнул. От увиденного у меня снова перехватило дыхание, как от удара камнем в лоб. Я откинул голову назад и попятился. Невольно я крепко зажмурился. В этот момент в мозгу заговорил оптимист. «Ничего не случилось. Все это не по-настоящему. Возвращайся к себе в комнату, пока не появилась мама. Ложись в кровать и поспи еще. А когда проснешься, тебя встретит самое обычное утро». «Нельзя». В спор вступил реалист. «Нельзя просто закрыть на все глаза. Надо проверить, точно ли это сон. Если нет, ты должен спуститься вниз и разузнать, что случилось и почему ты проснулся в таком виде. Если же это сон, будет не поздно вернуться в комнату и снова заснуть». Я открыл глаза. На нижнем этаже ярко горел свет. Под перегородкой, отгораживающей кухню от лестницы, была лужа крови. В ней лежали босые ноги. Пятки упирались в пол, а пальцы были направлены к потолку. Ноги лежали абсолютно параллельно друг другу. Из-за перегородки вышел одыжек, ничего не было видно, будто кто-то специально отрезал ступни и положил их в этом месте как произведение искусства. Это человеческие ноги? Или ноги куклы? Или это галлюцинация? Реалист прав, нельзя ничего понять, просто глядя с лестницы. Надо спуститься и проверить. Во рту пересохло, я с трудом сглотнул и стал спускаться вниз. На нижнем пролете кровь и следы от ног были на каждой ступени, а кровь из лужи, оставленной на лестничной площадке, стекала вниз на пол гостиной. Когда я добрался до последней ступеньки, кровавые босые ноги оказались совсем близко, они были настоящими. Пальцы с выступающими костяшками, узкий подъем, пятки, наполовину погруженные в лужу крови, на левой лодыжке браслет с подвеской в форме ладони. Кишки у меня в животе свернулись узлом, началась икота. Я хотел вернуться в свою комнату, пока не увидел то, о чем буду жалеть. Я заставил себя сделать шаг в гостиную и с трудом повернул голову направо, в сторону прихожей. От лестницы до входа на кухню тянулась лужа крови в форме вытянутого четырехугольника. Посредине лежала женщина. Женщина с окровавленными босыми ногами, направленными к лестнице, голова ее была повернута в сторону прихожей. Женщина была в белом, похожем на ночную рубашку, свободном платье. Женщина с прямыми, как палки, ногами, сложенными на груди руками и длинными волосами, закрывающими лицо. Женщина, походившая на галлюцинацию психа. Еще один шаг, и вот ее икры. Шаг и бедра, прикрытые платьем. Шаг, и я остановился на уровне ее локтей. Голова немного откинута назад, а горло перерезано от левого до правого уха. Надрез был сделан одним движением чьей-то очень сильной руки, которая острым лезвием рассекла горло полукругом в форме лезвия ятагана. Внутри рана была красной, словно оттопыренные жабры. Мне казалось, что эти жабры пульсируют, хватая воздух. Из-под распущенных волос на меня глядели черные зрачки, которые точно острыми когтями впивались мне в глаза. Они словно приказывали подойти поближе. Мое тело рефлекторно подчинилось приказу. Я согнул твердые и прямые, как строительный кран, ноги, присел на корточки рядом с женщиной и протянул руку к ее лицу. Сильно дрожа, я решительно убрал волосы с ее лица. «Юджин!» — снова раздался голос мамы, тот же голос, который я слышал во сне. Голос, похожий на стон, затихающий в горле. У меня вновь перехватило дыхание. В голове послышался страшный громкий звук, словно столкнулись два поезда. Все расплывалось волнами в моих глазах. Спина ослабла, ноги поскользнулись в луже крови, и я, пытаясь рукой упереться в пол, потерял равновесие и рухнул. Широко раскрытые глаза, словно у испуганной кошки, капли крови, как слезы, запекшиеся на ресницах, худые щеки, острая линия подбородка, приоткрытые губы. Это была женщина, которой принадлежал браслет для ног с подвеской в форме ладони. Женщина, которая 16 лет назад на том острове потеряла мужа и старшего сына. Женщина, которая все это время жила только ради меня. Женщина, от которой я унаследовал половину своих генов. Это была моя мама. В глазах потемнело, голова закружилась. Я не мог пошевелиться, не мог дышать. Казалось, легкие наполнены горячим песком. Мне оставалось просто сидеть рядом с мамой и ждать, пока в моем помутневшем сознании не зажжется свет, и я смогу что-нибудь предпринять. Но на самом деле я хотел, чтобы все это оказалось сном. Все, включая и слова оптимиста, утверждающего, что это сон. Я надеялся, что в голове раздастся звонок будильника и спасет меня от этого кошмара. Время текло очень медленно. Дома было тихо, устрашающе тихо. И в этой тишине начали бить часы. Пробило 6. Через полчаса после моего пробуждения. То время, когда мама готовит мне на кухне молочный коктейль из банана, кедровых и грецких орехов, а потом поднимается в мою комнату. Часы умолкли, но мама по-прежнему лежала у моих ног. Меня охватило темное страшное отчаяние. Это был не сон? Мама на самом деле звала меня? Может, она просила о помощи или о спасении? Мои ноги дрожали. Внизу живота все как-то потяжелело. Я почувствовал колющую боль под пупком. Мочевой пузырь раздулся, словно пытался прорвать мою плоть. Я ощутил острое и сильное желание пописать. Такое случалось со мной в детстве каждый раз, когда я видел во сне рельсы и говорил себе, что надо встать, но не мог. Я сел на колени, сжал бедра и с силой уперся в них руками. Меня прошиб холодный пот. Мне было ужасно страшно из-за того, что я только что натворил. Одеяло, простыня, все было мокрым. Намокшая пижама прилипла к попе и спине. Шел очень сильный запах мочи. Итак, 3 ночи подряд. Когда мама узнает, она ужасно рассердится и спросит: «Ты что, младенец? Что это ты творишь?» Она, скорее всего, посадит нас с братом перед собой и начнет расспрашивать. «Вы оба должны говорить правду. Куда вы ходили позавчера после школы? Что с вами случилось?» Мы с братом учились в 1-м классе одной из частных школ недалеко от района Синчхон. В то время мама работала редактором в издательстве, расположенном в том же районе за университетом, поэтому каждое утро подвозила нас до школы. После занятий мы отправлялись в ИЗО-студию возле маминой работы, Можно сказать, что эта студия была для нас чем-то вроде группы продленного дня, где мы проводили время до вечера. Она находилась недалеко от школы, но никакой транспорт туда не ходил, поэтому мы с братом всегда добирались пешком. По дороге мы покупали себе что-нибудь перекусить и брели, глазея по сторонам, часто сворачивая с маршрута. Мама всегда очень волновалась и говорила нам: «Нельзя ходить к железной дороге. Вы должны идти по главной улице». «Хорошо, не беспокойся», — отвечали мы, но не слушались. Иногда, а если уж говорить на чистоту, очень часто, мы шли по железнодорожным путям, ведущим из Сеула в Ыджу. Наши лодыжки щекотала трава, которая росла между рельсами. Конечно, мы не просто спокойно шли, мы на ходу придумывали различные игры и состязания. Иногда мы играли в пугало, поднимали руки вверх, откидывали голову назад и вслепую двигались по рельсам, глядя в небо. Или соревновались в прыжках в длину. Выигрывал тот, кто перепрыгнет большее количество шпал. Но более всего мы любили игру «Выживание». Местом ее проведения служили сами рельсы и близлежащие пустыри. Каждый раз игра заканчивалась ничьей, ведь у нас были абсолютно одинаковые, купленные нам мамой, игрушечные автоматы. Совершенно бестолковые и безопасные, но громко стрекотавшие при каждом нажатии на гашетку. Но 3 дня назад, когда мы отправились в школу, в наших портфелях лежали уже настоящие защитные очки и ничем не отличимые от настоящих боевые пневматические пистолеты с пульками. Папа привез их нам в подарок из командировки в Америку. Мама была недовольна, считая эти игрушки опасными, а мы безумно радовались очкам и пистолетам, которые могли выстрелить 6 раз подряд. Нам не терпелось поскорее опробовать их в деле, поэтому уроки в школе показались безумно нудными и тягучими. Мы оба думали только о железнодорожной станции Синчхон. И мы помчались туда опрометью сразу после занятий. С портфелями за спиной мы бегали по самой железной дороге и по окрестным пустырям и стреляли друг в друга. Мы совсем забыли о маме и об ИЗО-студии, совершенно потеряв счет времени. Израсходовав все пули, мы стояли друг напротив друга на окраине пустыря, откуда виднелась станция Синчхон. Мы не были готовы смириться с ничьей, поэтому решили так. Выиграет тот, кто первым добежит до финиша, то есть до здания вокзала. 1, 2, 3. Я пулей сорвался с места. Сперва я бежал впереди, но к середине дистанции брат нагнал меня, и я отстал. Когда я почти добежал до железнодорожных путей у самой станции, брат уже несся вниз по склону за железной дорогой. Издали показался поезд. Исход нашего поединка был очевиден, но я все равно еще не сдавался. Не раздумывая, я бросился к рельсам и перепрыгнул через них. В этот момент ранец подскочил на спине и сильно ударил меня по локтю, выбив пистолет из моей мокрой от пота руки. Когда я это понял, то уже приземлился на склоне за путями. Я вскочил на ноги и обернулся. Пистолет лежал на дальнем от меня рельсе. Поезд стремительно приближался, от земли поднимался дрожащий поток теплого воздуха. Еще немного, и от моего пистолета останется мокрое место. У меня не было времени на раздумья, и я одним махом выпрыгнул на рельсы. Грузовой поезд был совсем близко, но я не мог бросить свой пистолет. «Юджин!» Брат что-то прокричал, но я его не услышал. Раздался гудок. Я не смотрел по сторонам, мой взгляд был прикован к пистолету. Я бросился к нему. В тот момент, когда я его схватил и кубарем скатился по склону, над головой с оглушительным грохотом застучали колеса поезда, и меня обдало сильным ветром. За спиной я услышал крик брата: «Беги!» Я помчался, потому что боялся, что машинист остановит состав и поймает меня или увидит сотрудник вокзала и вызовет полицию. Пока я бежал, я был страшно напряжен. Боялся, что кто-нибудь схватит меня сзади. Позже мы встретились с братом перед ИЗО-студией. Мои школьные штаны были порваны, а лицо перепачкано грязью, а волосы топорщились в разные стороны. Учительница нас обоих умыла и зашила мне штаны. Мы, конечно, не стали рассказывать ей правду, придумали такую версию, мол, упали, бегая на перегонки на школьной спортплощадке. Проблемы начались с той ночи. Как только я засыпал, я оказывался на пустыре рядом с железной дорогой. Все дневные события повторялись во сне. Когда я хватал пистолет, а поезд проносился мимо, я непременно чувствовал сильное давление внизу живота. Каждый раз, когда я просыпался, я лежал весь мокрый, кровать была вся описана. И так 3 ночи подряд. Что мне было делать? Я не понимал, как с этим быть, но меня сильно клонило в сон. Я так хотел спать, что проблема отошла на второй план. Я снял пижаму, с которой капала моча, и бросил ее на кровать. Голым, прижимая к себе подушку, я пошел в комнату брата, тихо приподнял одеяло и залез к нему в постель. Он лежал на боку спиной ко мне, от него пахло травой, как на пустыре. В одну секунду запах мочи рассеялся, я закрыл глаза и сразу уснул. Я снова увидел тот сон, но на этот раз не описался. Наверное, от того, что перед самым прыжком на рельсы брат остановил меня своим криком: «Поезд! Идет поезд!» Именно с той ночи я начал спать в комнате брата. Весь год до весны следующего года, когда моего брата не стало. Рядом с ним я редко видел тот сон. Но когда он возвращался, меня защищал голос брата. Сейчас, как и тогда, мне очень хотелось лечь на кровать рядом с ним. Мне казалось, что он поможет мне преодолеть этот кошмар. «Твой старший брат давно умер», — проговорил реалист. «Ты сам должен решить эту проблему». Оконное стекло, выходящее на веранду, примыкавшую к кухне, задребезжало от сильного порыва ветра. Звук вибрировал в ушах, в голове пульсировала кровь. Я еле-еле проглотил слюну, наполнившую мой рот. «Да, точно. Брата нет в живых». Я еще раз сжал колени и сел прямо, сдерживая желание пописать. Я поднял руку и протянул ее к маминому лицу. В этот момент диафрагма напряглась, казалось, меня сейчас вырвет. Плечи тоже были так страшно напряжены, что я не мог выпрямить руку. Пальцы сильно дрожали. Все мое тело замерло. Моя рука находилась всего на расстоянии ладони от лица мамы, но это расстояние оказалось огромным, его не преодолеть и за миллион лет. «Ты же не собираешься ее съесть?» — рассерженно проговорил реалист. «Ты просто хочешь проверить, что она на самом деле не дышит, что ее сердце остановилось, а тело холодное. Так что протяни быстрее руку и потрогай ее». Я несколько раз выдохнул. Приложив средний палец к носу мамы, я немного подождал. Однако не почувствовал ничего, никакого дыхания. Еще щеки, испачканные темно-бордовой кровью, были очень холодными, сухими и твердыми. Мне казалось, что я трогаю не плоть человека, а затвердевшую глину. Я опустил руку на середину маминой груди, потом потрогал ее слева и справа. Между ребрами не пробивало сердцебиение, не чувствовалось тепло. Похоже, мама действительно умерла. Мои плечи опустились. Меня, словно туман, густо окутала растерянность. Чего я вообще хотел? Ожидал, что мама до сих пор жива? Или просто надеялся, что это сон? Теперь все стало ясно. Это не сон, а я нахожусь на месте убийства. Что-то случилось? Голос Хеджина донесся из глубины памяти. Что-то. Если бы я знал, что случилось нечто подобное, я бы не стал выбираться из кровати до прихода Хеджина. Конечно, это не превратило бы нечто в ничто, но, по крайней мере, я бы не сидел сейчас в растерянности перед трупом мамы, не зная, что делать дальше. Я поднял голову и сразу увидел плотно закрытую дверь в прихожую. От нее тянулся короткий коридор, выходивший в гостиную. Слева от коридора находилась комната Хеджина с ванной напротив. Гостиную и объединенную с ней кухню разделяла стойка. Около кухни начиналась лестница на второй этаж, отгороженная перегородкой. От лестницы шел небольшой коридор, вдоль которого располагались две комнаты — мамина спальня и кабинет. В углу коридора находился шкафчик с предметами искусства, а рядом стояли небольшие напольные часы. Маятник качался туда-сюда. Привычные предметы и пространство, которые я видел сотни раз, вдруг стали для меня незнакомыми и чужими. В моей голове возникали и повторялись вопросы. Кто это сделал? Когда это произошло? Почему? В первую очередь я начал думать о ком-то, проникшем в наш дом. И почти на автомате в голове стали всплывать различные слухи и толки. В последнее время в новообразованном городе Кунда участились случаи разбоя и воровства. Они имели под собой основание с одной лишь оговоркой. Их только что сочинил я. Кунда начали заселять совсем недавно. Больше половины домов пустовало. В городе была еще слабо развита инфраструктура. Магазины, общественный транспорт, социальные объекты были пока плохо обустроены. Безопасность также оставляла желать лучшего. Всего один полицейский участок на первый и второй микрорайоны. Чем не рай для воров? В городе должны были действовать целые банды грабителей, проникающие за жителями в подъезды и взламывающие двери квартир. Главная их цель — пентхаусы на последнем этаже с собственной террасой на крыше. Я предположил, что прошлой ночью именно такой грабитель вломился в нашу квартиру. Воображение живо рисовало мне произошедшее. Он проник через железную дверь на крыше. Естественно, сперва необходимо было взломать замок. Думаю, это не предоставило для него большого труда. Тем более, я несколько часов назад сам вышел через эту же дверь, оставив защелку открытой. Проникнув в квартиру, он наверняка начал обшаривать дом, мою комнату на втором этаже, комнату Хеджина, гостиную и спальню напротив маминой комнаты. Услышав шум, мама, которая спит очень чутко, даже со снотворным, наверняка проснулась. У нее прекрасная интуиция, она сразу поняла, что это не я и не Хеджин. Если бы в тот момент она встала с кровати, тогда... Она открыла бы смело дверь комнаты и выглянула в гостиную? Или громко бы крикнула, входя в гостиную, «Кто там?» Или взяла бы сотовый и сразу позвонила мне. Но я ничем не мог ей помочь, так как оставил сотовый дома. Поэтому мама, возможно, позвонила Хеджину. Таким образом, можно объяснить, почему прошлой ночью она пыталась с ним связаться. Именно в тот момент этот кто-то, обшарив все вокруг, входит в мамину спальню. Как мама могла повести себя? Может, притворилась спящей? Или успела спрятаться в гардеробной или в ванной? Или открыла стеклянную дверь и выскользнула на веранду? Может быть, она звала на помощь? Или побежала на кухню, чтобы взять нож и дать отпор грабителю, но он догнал ее около стойки и завязалась драка? Как бы то ни было, ясно одно. Все случилось перед перегородкой, отделявшей лестницу от кухни, и случилось очень быстро, всего за несколько секунд. Пусть мама была и не робкого десятка, а этот кто-то был слабым, как старый козел, силы были неравными. Я, вероятно, именно тогда и вернулся домой на грани припадка в состоянии зомби. И именно в тот момент, когда мама стонала и звала меня, именно в тот момент, когда я думал, что это сон. Услышав мамин голос, я ворвался в дом через парадный вход, а не через железную дверь на крыше. Когда я увидел, что мама лежит на полу, этот кто-то наверняка набросился на меня с ножом. На секунду я представил, как дрался с ним. А если он был не один, скорее всего, я проиграл. В противном случае противник не смог бы меня одолеть. Вероятно, он хотел убежать через крышу, а я нагнал его на лестничной площадке. Что могло произойти дальше? Я никак не мог подтвердить свои предположения, ведь я ничего не помнил. Абсолютно ничего, что случилось после полуночи. Но, тем не менее, мои догадки нельзя было назвать полной чушью. Я мог успеть обезоружить его до того, как у меня начался припадок, потом доползти до постели и отключиться. Если все так и было, то что я должен сделать? Заявить? Да, надо заявить в полицию. Я на коленях дополз до журнального столика в гостиной и резко снял телефонную трубку. Куда мне позвонить? 119 или спасателям? В полицию? Мои пальцы соскальзывали с кнопок, а цифры плясали перед глазами. Я никак не мог сконцентрироваться, на том конце провода включился автоответчик. «Здравствуйте, уважаемый клиент!» Я издал нечленораздельный звук, похожий на стон. Я потер руки о бедра и снова стал нажимать на кнопки. Медленно и четко. 1, 1, 2. Я прокручивал в голове фразы, которые собирался четко произнести спасателям. В следующий момент я поднял голову, и моя спина онемела, словно меня ударило электрическим разрядом в 1 000 000 вольт. За стеклянной дверью, ведущей на веранду, сидел мужчина, которого я уже видел до этого в своей комнате. На красном лице выделялись сверкающие белки. В трубке раздался гудок, я испугался и обернулся к маме. Моему взору предстала картина, которую увидят полицейские, ворвавшиеся в наш дом. Мертвая женщина, лежащая в луже крови, с перерезанным горлом, ее перепачканный кровью сын, сидящий на коленях возле телефона с растерянным лицом. «Полиция Инчхона, чем я могу вам...» Я нажал на отбой и снова начал обдумывать, что сказать. Когда я проснулся, мама была уже мертва. Мне кажется, ее кто-то убил, но по непонятной причине я сейчас весь в крови, и в моей комнате множество следов крови. Однако я точно не он. Умолять их, чтобы они мне поверили? А они мне разве поверят? Мне ответил реалист. Чушь. Лучше скажи, что мама сама перерезала себе горло. Чтобы подтвердить версию о взломе, необходимо два доказательства. Он или его труп. Его следы остались только на лестнице. Если во время драки со мной он получил серьезные ранения, он должен быть еще в квартире. А если, прячась, он скончался от нанесенных мной ранений, дома должен быть его труп. Тогда все можно объяснить. Объяснить, почему я проснулся весь в крови. Объяснить наличие лужи крови на лестничной площадке и в гостиной. Объяснить, почему мама звонила Хэджину и почему я не помню ничего, что случилось после полуночи. Я поставил телефонную трубку на базу. Сердце бешено колотилось. Мои мысли зашевелились, словно получив ускорение от какого-то мотора, и стремительно ринулись вперед. Руки и ноги задвигались, и нейронная система, которая до сих пор была обесточена, ожила и пришла в действие. Я стал прикидывать все места в квартире, где мог бы спрятаться этот кто-то. Укромное теплое местечко, где можно лечь и которое не так легко обнаружить. Я насчитал около 10 таких мест. Я поднялся и, задержав дыхание, неслышно прокрался к двери маминой спальни. В случае чего я был готов к его нападению. Я аккуратно повернул ручку двери, резко открыл ее ногой и вбежал в комнату. Оказавшись внутри, я растерянно встал рядом с кроватью. Все было на своих местах. И ничего из того, что я ожидал там увидеть, ни следов, ни пятен крови, никаких признаков драки. Двойные шторы на окне, выходившие на веранду, были задернуты. На одеяле, которым была застелена стоявшая у окна кровать, не было ни складочки, сверху аккуратно лежала подушка. Ни единого намека на то, что кто-то спал на ней. На прикроватной тумбочке стояла лампа и часы. У изножья кровати была кушетка, на которой лежали большие квадратные подушки. Комната выглядела как в любое утро после того, как мама вставала и приводила все в порядок. Из всей этой идеальной картины выбивалось только бюро, стоявшее в углу у стены напротив кровати. На столе лежала ручка, а кожаный стул с высокой спинкой был сильно отодвинут от бюро назад. Под стулом валялся упавший с подлокотника коричневый плед. Он был аккуратно сложен, видимо, мама не стала, как обычно, у кровати ноги в то утро. Я перепрыгнул через кровать и раздвинул шторы. Никого. Ни на веранде, ни за занавесками. Я стал открывать дверцы шкафов. В первом были подушки и шторы, во втором — постельное белье и одеяло. Их было так много, что можно было легко приютить у нас дома с десяток групп школьников. В третьем стояли коробки со всякой мелочью. Затем я открыл гардеробную, соединявшуюся с коридором, и включил свет. В ней царил безупречный порядок, как и в комнате. Мраморный, блестящий как лед пол, туалетный столик, на котором ровными рядами стояли разные флаконы и маленькие баночки, полки с аккуратно сложенной одеждой, платяной шкаф, в котором вся одежда была распределена по сезонам и укрыта чехлами. Я нигде не мог обнаружить его следов. В ванной я тоже ничего не нашел. На полу ни пятнышка, а в сухом воздухе чувствовался слабый запах шампуня. Следующий я открыл дверь в кабинет и вошел туда. Там хранились мамины книги и вещи папы. Тоже ничего подозрительного. Я вышел из комнаты, миновал лестницу и зашел на кухню. Все было в идеальном порядке. Не было не то что кровавых отпечатков и следов, но даже ни капли крови. Мне показалось крайне странным, что кровавая лужа, в которой лежал труп мамы, растеклась только перед кухней. Если бы убийство произошло именно здесь, то повсюду, на полу, в гостиной, на кухне, на стойке, на обеденном столе, в раковине, на шкафах, должны были остаться следы крови, как на лестничной площадке. Именно на ней все произошло, это было сразу понятно. Я обследовал каждый уголок квартиры. Один за другим. Веранду на кухне, ванну, даже комнату Хэджина. Везде было чисто и аккуратно. Я уже выходил из нее, как вдруг остановился у порога и еще раз обвел ее взглядом. Кровать, огромный телевизор, шкаф, письменный стол и стул, на котором висели спортивные штаны и футболка. Нет, все-таки здесь что-то не так. Обычно, если только дело не касалось работы или путешествий, Хэджин всегда ночевал дома. Когда встречался с коллегами из кинокомпании, выпивал с товарищами из университета, работал над снятым видео, да и мама ему этого не запрещала, но он все равно возвращался спать домой. И именно вчера Хэджин почему-то не ночевал дома. Более того, позвонил мне утром в то время, когда я обычно просыпаюсь, и спросил, что-то случилось? Словно знал, что на самом деле что-то произошло, словно хотел, чтобы я непременно спустился вниз. В моей голове сразу возник один сценарий. После припадка я уснул, а пока спал, домой вернулся Хэджин. По какой-то причине он набросился на маму, она попыталась убежать, но он поймал ее и убил. Потом решил подставить меня. Поднялся на второй этаж, оставил в моей комнате кровавые следы и облил меня кровью, затем спокойно ушел из дома. Я быстро сдал назад, отказавшись от такой мысли. Я закрыл дверь в комнату Хэджина и сразу забыл про этот сценарий. И не сценарий вовсе, чего уж там, бред сумасшедшего. Я слишком хорошо знаю Хэджина. Мы прожили бок о бок 10 лет, и я вижу его насквозь. Тогда бы уж мама скорее убила Хэджина, чем он ее. И дело тут не в их отношениях, а в самом Хэджине. Он и мухи не обидит. Самым серьезным в его жизни проступком был такой случай. Перед самым окончанием средней школы он вдруг решил сходить на фильм 18+. Да и то, попросил пойти вместе с ним маму, его опекуншу, и еще и меня в придачу. Я открыл дверь в прихожую и осмотрел ее. На полу на коврике стояли 4 пары обуви. Тапочки мамы и Хэджина, белые кроссовки мамы и пара черных мокрых кроссовок, перепачканных грязью. Эти кроссовки принадлежали мне, но я обычно не оставляю их в прихожей. Я прячу их в нише под потолком в своей ванной и достаю, когда выбираюсь из дома через крышу. Если бы вчера я вернулся через крышу, эти кроссовки не стояли бы здесь. Значит, это первое доказательство того, что вчера ночью я вернулся через парадную дверь. Одно было странно. Мамины кроссовки тоже были мокрыми. Их словно окунули в воду. Я попытался вспомнить, во сколько вчера вечером вернулся с вечеринки. В тот момент, когда я боролся со входной дверью, мама вышла именно в этих белых кроссовках. Они тогда были мокрыми? Этого я вспомнить не смог. Учитывая мамин характер, логично было предположить, что она вряд ли вышла из дома в мокрых кроссовках. Тогда она выходила в них из дома еще раз. Причем поехала куда-то не на машине, а побежала под дождем, как и я. Я закрыл за собой дверь и обернулся. У двери лежала черная водонепроницаемая ветровка и стеганый жилет под куртку. В них я выходил из дома вчера ночью. Как и с кроссовками, было непонятно, почему они валяются здесь. Я попытался ответить на вопрос, как это получилось. Услышав крик мамы, я вбежал домой через парадную дверь и на полу перед кухней увидел лежащую окровавленную маму. Я снял с себя мокрую ветровку и жилет, кинул их у двери и зашел внутрь. Какой бред! С того момента, как я проснулся, я не мог найти ни одного логичного объяснения происходящему, но это была самая большая чушь. Я нагнулся и поднял куртку с жилетом. В это мгновение откуда-то послышалась мелодия «Акуна Матата» из мультфильма «Король лев». Рингтон на мамином мобильнике, недавно ею установленный. Кажется, звук раздавался где-то рядом с диваном в гостиной. Я схватил куртку и бросился в гостиную. Искать сотовый не пришлось, я сразу его увидел. Он все это время лежал на краю столика. Мама часто оставляла его там. Я не заметил его, когда звонил в полицию. На экране неожиданно высветилось имя. Хэвон. Зачем звонит тетя? Почему так рано и в тот день, когда произошло убийство мамы? Звонок раздался несколько раз и прекратился. Но сразу зазвонил домашний телефон. И на этот раз звонила тетя. На экране высвечивалось время 6:54. Хэджин и тетя, два телефонных звонка с интервалом в 1.5 часа. Сам собой напрашивался вопрос. Мама звонила вчера ночью им обоим? Я взял сотовый мамы, чтобы получить ответ на этот вопрос. Разблокировать телефон не составило никакого труда. Я знал маму так же хорошо, как она меня. В 1:30 мама звонила Хэджину, но они не разговаривали. А в 1:31 тете. Их разговор длился 3 минуты. Значит, мама была жива как минимум до 1:31. Я вернулся к своему последнему вчерашнему воспоминанию, в полночь. Я ясно помнил, что у перехода неподалеку от мола увидел женщину, которая вышла из последнего автобуса, следующего в Ансан. Оттуда до дома примерно 2 километра. Это немного, но и немало. 20 минут пешком, 15 быстрым шагом и минут 10 бегом. Если я бежал домой, значит, примерно в 12:10 я вошел в подъезд. Если добавить время подъема по лестнице до квартиры, то перед входной дверью я был в 12:15. Даже если, хотя мне запомнилось обратное, домой я шел неспешным шагом, я бы стоял перед квартирой в 12:30. Итак, в 12:30 я вошел в гостиную, а мама погибла в пространстве между гостиной и кухней уже позже, в 1:34. В голове все перепуталось. Было такое ощущение, что я ввязался в странную игру. Расхождение во времени, целый клубок противоречий. Я уткнулся в тупик. Даже кто-то, за которым я только что гонялся по всей квартире, исчез из поля моего зрения. Возможно, я изначально что-то упустил. Что-то важное, но невидимое. То, что логично все соединит и сделает понятным. С курткой и телефоном в руках я повернулся к маме. Она спокойно лежала на спине в луже крови. Было похоже, что она спит. Только теперь я заметил то, что до этого упускал из виду. Мама лежала в неестественной для убитого человека позе. Разве возможно, чтобы человек с перерезанным горлом, падая, стряхнул волосы себе на лицо, аккуратно сложил на груди руки, спокойно лег на спину и скончался? Когда я подошел поближе к ее ногам, в глаза бросились кровавые подтеки, которые я раньше не приметил. Было ясно, что кто-то тащил вниз по лестнице нечто тяжелое, а именно тело мамы. На ступеньках были такие же потеки. Рядом с тянущейся кровавой дорожкой отпечатались следы ног. Сперва они вели вниз, а потом стали подниматься вверх. Четкие, как отпечатки пальцев, следы, тело мамы, лежащее головой в прихожей. В мозгу у меня сразу возникла гипотеза. Кто-то убил маму на лестничной площадке, стащил ее тело вниз и оставил в позе, в которой она лежала сейчас. Однако эта версия не объясняла самого главного. Почему и кто он? Если это не взломщик и не Хэджин, в таком случае остается только один человек. Я сразу же испугался ответа, обернулся к маме и невольно покачал головой. И тогда мне вспомнились слова реалиста. «Лучше скажи, что мама сама перерезала себе горло». Да, это возможно. Возможно, по какой-то причине мама сама перерезала себе горло на лестничной площадке, а я чего-то не смог этому помешать. Может быть, в это время я был на грани припадка? Или из-за надвигающегося припадка я был в сонном состоянии, как медведь-шатун зимой? Мама упала и покатилась вниз по лестнице, а я спустился следом за ней и уложил ее возле кухни в позе спящего человека. Видимо, это был тот минимум неотложной помощи, на который я был способен в тот момент. Я был не в себе, и, видимо, счел, что это решит все проблемы. Не удивлюсь, если я даже пожелал маме спокойной ночи. В голове забрезжил свет надежды. Если я пойму, почему она перерезала себе горло и почему я не остановил ее, то смогу вызвать полицию, не навлекая подозрения на себя. Я смогу разгадать эту загадку или хотя бы разложить все по полочкам, надо только хорошенько постараться. У меня талант подгонять факты и выстраивать их в правдоподобную логическую цепочку. Правда, мама всегда недооценивала эту мою способность, называя ее умением приврать. Я быстро побежал по лестнице вверх, стараясь ни до чего не дотрагиваться и обходить следы. Кровавая лужа на лестничной площадке между пролетами была намного больше, чем на первом этаже. Следы ног повсюду хаотично расходились во все стороны. Оставивший их человек не знал, очевидно, куда ему направиться и что делать. «Юджин!» — тихо звала мама из темноты памяти, стараясь справиться с эмоциями. Вместе с тем голос ее был властным, на который следовало отвечать только односложным «да». Я невольно остановился и повернулся к деревянной стене, целиком залитой темной кровью. Среди кровавых разводов я увидел себя, прислонившегося к этой стене, словно кто-то загнал меня в угол. Я задержал дыхание. «Где ты был?» Когда я уже слышал этот голос? Вчерашней ночью? Или возвращаясь с мола? Слабый свет мерцал в самом низу моего сознания, похожего на грязную лужу. Но как только я моргнул, этот свет погас, мой образ на стене бесследно исчез, а голос мамы растворился в воздухе. Я поднялся на второй этаж и пошел по коридору, следуя параллельно следам, оставшимся на мраморном полу. Я с силой наступал на пятки, но все равно казалось, что мое тело скользит, едва касаясь пола. Я взялся за окровавленную ручку двери, повернул ее и вошел в свою комнату. Только я оказался у изножия кровати, как неожиданно вновь послышался голос мамы. «Стой там!» Я остановился рядом с последним следом, жирной точкой, завершавшим их вереницу. Размер ноги совершенно совпадал с моим. Я неуверенно повернул голову и оглядел комнату. Чуть приоткрытая стеклянная дверь, отодвинутые в сторону жалюзи, мерцающий в темноте свет фонаря под навесом, прибранный стол, потом стул, на спинке которого висела домашняя одежда, радиотелефон на тумбочке, окровавленные подушки и одеяло. Мобильник мамы выскользнул из моей руки на пол. Я наконец-то понял, что все зацепки и обстоятельства указывали только на одного человека. И этим человеком был я. Я присел на краю кровати. Выпрямив спину, я изо всех сил старался опровергнуть тот факт, который я только что осознал. Если этот неизвестный кто-то — я, то как ответить на вопрос «почему?» Вчера ночью я вернулся домой примерно в 12:30. Мама, видимо, перехватила меня у двери и долго выпытывала, где я был. Она наверняка сразу заметила, что у меня вот-вот начнется припадок. А раз так, несложно было догадаться, что я перестал принимать лекарства. Она, конечно, начала читать мне нотации своим тихим, вкрадчивым голосом, но этого все равно недостаточно, чтобы получить ответ на вопрос «почему?». Если бы все дети убивали своих мам только из-за того, что те их ругают, сколько бы мам осталось в живых? Я весь сник. Все это никак не меняло ситуацию. Никто не поверил бы моим словам, а мне был крайне необходим человек, способный мне поверить, независимо от того, что говорят другие, независимо от доказательств. Мне был нужен человек, который поверит только мне. И я вспомнил такого человека. Мой взгляд упал на ветровку с капюшоном, которую я крепко держал в руке. На спине была синяя надпись «Частный урок». Поверит? Он мне поверит? Он защитит и поможет мне решить эту проблему. Я вспомнил один августовский день прошлого года. Накануне я сдал тест по праву ЛИИТ, примечание, вступительный тест для юридических вузов в Корее, конец примечания, и с легкой душой сел на поезд, следовавший до города Макпхо. Я поехал по приглашению Хэджина. В то время Хэджин работал на съемках фильма «Частный урок», которые проходили на острове Имджджадо, где он находился уже третий месяц. Он, наверное, чувствовал себя очень одиноко в этой глуши, поэтому звонил мне чуть ли не каждый день, а если немного выпивал, то почти каждый час. Хэджин постоянно звал меня к себе. «Я хочу обязательно кое-что тебе показать». «Что? Приедешь, увидишь», — отвечал он. Каждый раз я соглашался, но совершенно не относился к приглашению всерьез. В то время я мучился страшными головными болями, и мне было не до чего. Кроме того, я усиленно готовился к тесту, поэтому некогда было думать об этом острове. Но самым главным препятствием была мама. Мне даже заговаривать с ней об этом не хотелось. Хотя мне было 25 лет, я до сих пор никуда не ездил один. Ни в путешествие бэкпекером, ни на языковую стажировку за границу, что позволяли себе почти все. Даже когда я хотел сбежать от мамы в армию, она сделала все, чтобы мне в этом воспрепятствовать, и я остался на альтернативной службе в районной администрации. Причина была все та же, по которой мне был предписан комендантский час, обязывающий возвращаться домой не позднее 9. Это вероятность припадка, который мог неожиданно начаться в незнакомом месте. Вечером за ужином, в день теста, я ответил на звонок Хэджина. «Завтра у нас последний день съемок, обязательно приезжай. Переночуешь и вместе вернемся домой», — предложил он. Я не смог сразу ему ответить, потому что боялся мамы. Догадливый Хэджин попросил передать трубку ей. «Я сам попрошу маму». Кто-кто, а уж Хэджин умел ее убеждать. Она молча его выслушала и сказала «Хорошо». Само собой, не обошлось без ее бесконечных напутствий. «Не забывай принимать лекарства, не пей, не создавай другим неудобств». А когда она провожала меня до вокзала, добавила еще вот что. «Не заплывай далеко». Словно совсем забыла, что ее сын в свое время был подающим большие надежды пловцом. До самого Мокпхо я ехал в приподнятом настроении. Поездка в автобусе, который следовал до Синана, тоже прошла без сучка и задоринки. Проблемы начались после того, как я сел на паром. Примерно 20 минут, пока я плыл до острова Имджджадо, у меня были галлюцинации. Солнечные лучи жгли глаза, а металлический запах врывался в мои ноздри. Я не совсем понимал, предвестники это припадка или нет. Неприятный запах, напоминающий запах крови, и жжение в глазах вполне могли оказаться симптомами солнечного удара. Мне не пришлось бы ломать над этим голову, принимая лекарства. Однако за 2 дня до теста я перестал его пить. Это был самый первый раз, с тех пор, как в возрасте 15 лет со мной впервые случился припадок, когда я отказался от лекарства. Изначально я планировал пропустить его прием непосредственно в день теста и снова начать принимать его вечером. Но передумал, когда мне позвонил Хэджин. Я решил продолжить пить лекарства после возвращения с острова. Я подумал, что продержусь пару дней, и со мной ничего не случится. К тому же мне хотелось подольше насладиться свободой. Когда паром добрался до причала острова Имджадо, галлюцинации усилились, я даже не мог нормально открыть глаза. А когда я сел в такси, металлический запах пронизывал все вокруг. По спине ручьями лился пот, но мне было жутко холодно. Теперь я знал точно. Скоро у меня начнется припадок, однако возвращаться домой было уже поздно. Осталась единственная спасительная соломинка. Скорее добраться до пункта назначения, до того места, где остановился Хэджин. Я попросил таксиста, что есть мочи, нестись к заливу Хаори. Водитель ответил: «Ладно, попробуем». Пока машина летела вперед, я дремал, но временами мне казалось, что я теряю сознание. Услышав, как водитель окликнул меня, я открыл глаза и увидел, что он повернулся ко мне и трясет меня за колено. «Приехали!» Такси остановилось прямо у залива. Я с трудом выбрался из машины. Благо, идти было совсем близко, поскольку съемки проходили прямо на берегу залива. По молу бежали двое мужчин, за ними следовали операторы с камерами, рядом ехала машина, разбрызгивавшая воду на актеров. У аппаратуры сгрудились члены съемочной группы. За ограждениями толпились зеваки, пришедшие поглазеть на то, как снимается кино. Я остановился примерно в 10 метрах от них, соображая, где бы мне укрыться и прилечь, потому что мое тело уже было словно заточено в раскаленный куб белого света. Я был на грани, мир исчезал из поля моего зрения. Последний звук, который донесся до меня из реальности, был, как мне показалось, голос Хэджина. «Юджин!» Открыв глаза, я понял, что лежу на спине в неизвестном месте. Все передо мной было размыто, но я сразу узнал смотрящие на меня глаза. «Очнулся?» — спросил Хэджин. Из сухого горла с трудом вылетело «да», и у меня началась безумная головная боль. Обычно она страшно колола где-то за глазами, но на этот раз ужасная тяжесть сковала всю голову. «Ты видишь меня?» Я увидел пляжный зонт над Хэджином, ощутил мягкую подушку под головой и почувствовал, что у меня мокрые штаны. Они были прикрыты черной ветровкой. Наверное, я описался во время припадка, и меня своей курткой прикрыл тот, кто сидел теперь рядом со мной и внимательно оценивал мое состояние. «Ничего не болит?» Ломило все тело. Я, наверное, скрежетал зубами, поэтому болел даже подбородок. Судя по всему, припадок был страшным. Из-за зонта доносились голоса людей. Я моментально представил себе, как падал у них на глазах. Представил, как ко мне подбежал Хэджин. Он взял откуда-то зонт, чтобы укрыть меня от лишних глаз, подложил под голову подушку и принес свою куртку, чтобы прикрыть мои мокрые штаны. Я очень хотел вернуться домой. «Ты можешь встать?» Я молча поднялся и сел. Хэджин остановился в частной гостинице прямо у залива. Пока я мылся и переодевался в ванной, Хэджин собрал вещи и вызвал такси. Он сказал, что поедет домой вместе со мной. Это был последний день съемок, и дольше присутствовать ему было не обязательно, разве что на вечеринке по случаю окончания съемок. Я прекрасно знал, что значит для Хэджина кино. Он мечтал о нем с 12 лет, а возможно и раньше. Именно эта мечта помогала ему, когда он жил с дедушкой-пьяницей и когда после его смерти остался сиротой. 3 месяца, которые он провел на острове Имджадо, открывали ему дверь в мир, о котором он так мечтал. Скорее всего, в тот последний вечер он очень хотел остаться на острове и отметить это. Я прекрасно осознавал все это, но не стал отговаривать Хэджина. Мне совсем не хотелось возвращаться домой одному. У меня было ужасное настроение, я боялся даже выйти из комнаты. Из-под ребер вверх поднимался очень странный холод. Меня знобило, будто я простудился. До прибытия такси я сидел, съежившись в углу. От ветровки Хэджина с надписью «Частный урок», которая была наброшена на меня, исходил запах, по которому я так скучал. Запах травы на пустыре. Запах, который я каждую ночь ощущал от своего брата, когда мокрым залезал к нему под одеяло. Через час мы уже сидели на палубе парома, который следовал в Чонам. Время от времени Хэджин спрашивал, не голоден ли я, а я в ответ качал головой. Когда же он спрашивал, все ли в порядке, я кивал. Над каменными островами, проплывающими по обе стороны от парома, светило вечернее солнце. Закат раскрасил небо оранжевым цветом, а на море, словно языки пламени, плескались волны. Брызги от винта, бурные всплески от кормы и даже ветер были красного цвета.